Глава 20. Плотина прорвалась. В день выступления Владус отпросил нас с уроков. Концерт начинался в 12, но встала я все равно рано, потому что накануне я набралась смелости и попросила маму дать денег на парикмахерскую. «Ради 5 минут?» — мама сказала это то ли с недоумением, то ли с пренебрежением. «Это даже не последний звонок, Вера, просто районный праздник!» Я развернулась, чтобы выйти из комнаты, но мама меня остановила. «Мы лучше сделаем, иди мой голову!» Мама долго расчесывала мне мокрые волосы, пытаясь продрать спутанные кончики. Было больно, но я старалась не подавать вида. Потом она взяла плоскую расческу и, повернув ее заостренным концом к голове, сделала рядок и отделила тонкую прядь. Мама плела косичку за косичкой. «Представляешь, математичка на прошлом уроке даже Буханкиной двойку поставила!» Я сидела перед зеркалом и наблюдала в отражении, как сосредоточенно мама перекидывает и стягивает пряди, но мысли ее снова были не здесь. «Не вертись, Вера, я и так уже устала, а еще полголовы!» Я сидела часа полтора. Постепенно косички становились все более толстыми, мама все чаще вздыхала, а в конце она вздохнула особенно глубоко, собрала все оставшиеся волосы и заплела как есть. «Все равно внизу будет не видно!» Она закрутила кончик косы маленькой резинкой и отправила меня спать. Утром я нервничала, долго расплетаясь, а когда закончила, еле сдержалась, чтобы не заплакать. Мама плела не от корней, поэтому на пару сантиметров от головы волосы были прямыми, как будто их прогладили утюгом, а дальше вились и беспорядочно торчали. С одной стороны волны шли совсем мелкие, середины головы становились крупнее, а с другой стороны волосы и вовсе еле волнились. Мне хотелось закричать: «Мама, что ты наделала? Как я пойду в таком виде?» Но я боялась ее обидеть. Мама зашла в ванну и глянула на мое отражение в зеркале. «Ну вот, я вчера весь вечер на это потратила, а ты опять недовольна?» — прочитала я у нее на лице. Мне хотелось провалиться на месте. Я походила на пугало и снова была виновата, хотя ничего не сделала. Разве имело значение, сколько времени мама заплетала эти чертовы косички, если в итоге все зря, если красоты не получилось, а получилось наоборот? Я чуть не захлебнулась от подкатившей к горлу обиды и выскочила из ванной, чтобы не разрыдаться. Первое, что мне хотелось, смыть скорее этот позор с головы, но тогда мама вообще со мной разговаривать перестанет, и я, натянув джинсы и набросив куртку, выскочила из дома. От снега, выпавшего на прошлой неделе, не было и следа. Просто репетиции зимы. Видимо, природе тоже нужно пробовать свои силы перед выступлением. Слезы, наконец, прорвались, как будто открыли плотину и сбросили всю воду, которая давно, но отчаянно искала выхода. Проскочив несколько домов, я добежала до аллеи и села на лавочку, завязать шнурки, которые, как змеи, ползли за мной следом. Как только я села, внутрь закралось неприятное чувство. Лавочка была ярко-оранжевой в цвет моих кислотных шнурков на утепленных кроссовках. Меня словно окатили ледяной водой. Я подскочила и посмотрела на джинсы. Сзади, ровно там, где я сидела, отпечаталась жирная рыжая полоса.